Совесть, говорят свидетели подкупной, красоты божественный венец, для того, чтоб люди поступали мудро, всем живущим дал ее Творец. За плохой поступок совесть обличает, проникает в душу Божий свет, скрыто во мраке совесть освещает, места не находит человек. Иногда подскажет, как в далеком детстве, добрая отзывчивая мать, совести советы, чистящее средство, надо нам от Бога принимать. Совесть берегите, я прошу вас, люди, Дух Святой через совесть говорит, оттого мы лучше и добрее будем, и Господь от зла нас сохранит. Аминь.